Анус. Алло, это вам из банка звонят. Когда квартиру подпишете? Мы вам обои новые поклеим. И кислотой обольем. Ты сушунок ебучий. А ты паскуда. Выблядок, блядь, выблядок. А ты паскуда в рот ебеная. А ты выблядок, хуесосный выблядок. А ты хоть знаешь, сколько мне лет, паскуда? Хуесосина, хуесосина необразованная. Драчи, драчи. Блядь, тебя и в школе-то не держат, ёбаного, выгнали нахуй. Я уже давно школу закончил. Паскуда. Тебя нахуй оттуда отчислили? Нет, я ее закончил. Закончил? На двойке, блядь? Да. Да. Хуйна. Хуйна. Соси и не проси. Что? А еще какую рифму придумаете? Обыкновенная. Торт хуёрт? Да. Да? Хуйна. Щенок ёбаный. Щенок-сосунок. Щенок недоёбнутый. А не ты приебли что? Тебя, блядь, поэтому ты молокосос ёбаный. Да, да, ёпта. Шпану подался, блядь. Шпана-храна. Шпана, шпана, блядь. Шпана-храна. Да. А это что там, суп сваришь нам? Во всем доме люди как люди, кроме вашей 218-й ебучка, блядь. Да что мы там сейчас... Ебучка всех пальцем показывает, вот здесь, говорит, хуесосы проживают, не люди, а хуесосы. Да, мы сейчас сосем там из 218. Алло, не молчи.